Я ж постоянно, покуда войну мы вели, на советель, в сонмель народном, всегда заодно говорил с Одиссеем. В мнениях согласные, вместе всегда мы, обдумавши строго, то лишь одно избирали, что было ахейцам полезней. Но когда, не спровергнувши город Приама великий, мы к кораблям возвратились, Бог разлучил нас. Кранеон бедственный путь по морям приготовить замыслил ахейцам. Был не у каждого светел рассудок, не все справедливы были они, потому и постигнула злая судьбина многих, разгневавших дочь светлоокую страшного бога. Сильную распрю богиня Афина зажгла меж атридов. Оба созвать вознамерясь людей на совет, безрассудно собрали их не в обычное время, когда уж садилось солнце. Ахейцы сошлись вином охмеленные, те же стали один за другим объяснять им причину собрания. Требовал царь Менелай, чтобы аргивские мужи в обратный путь по широкому морю хребту устремились немедля. То Агамемнон отвергнул. Ахейцев еще удержать он мыслил за тем, чтобы они, совершив гекатомбу святую, гнев примирили ужасной богини. Младенец. Еще он, видно, не знал, что уж быть не могло примирения с нею. Вечные боги не скоро в своих изменяются мыслях. Так, обращая друг к другу обидные речи, там оба брата стояли. Собрание светлообутых ахеян воплем наполнилось яростным, надво разрознившись мнение. Всю ту мы ночь провели в неприязненных друг против друга мыслях, уж нам беззаконным готовил Зевес наказание.